А все то, что вам потом поручали, вы систематически проваливали. Бруслара вы упустили. Дело на улице Монблан проморгали. Дали себя окрутить какой-то женщине. Да помилуйте, что же это такое в конце концов? Тупость, непредусмотрительность, легкомыслие, надутое самодовольство — все как раз противоположное тому, что и требует своих агентов. Полноте, какие тут могут быть претензии. Вот, получайте на добрую память. Но знайте, что это моя милость, а не награда за ваши заслуги. Фуша кинул Кантекору 10 золотых. Хотя и дрожа от затаенного бешенства, но сержант-сыщик все же поднял их и вышел, мысленно давая себе слово жестоко отомстить. Очутившись на улице, он стал размышлять о том, что делать ему дальше, и решил, что единственным якорем спасения является опять-таки тот же Гранлис. Необходимо разыскать последнего и продать как можно дороже хотя бы Савари или же эмиссарам графов Прованского и Д'Артуа. Конечно, найти Гранлиса было трудненько, в особенности не имея никаких полномочий, действуя исключительно на свой страх. Но, тем не менее, надо попытаться сделать это. Кантекор тотчас же по возвращении в Париж побежал на Вавилонскую улицу справиться, вернулся ли Гранлис. Но последнего там не оказалось. Точно такой же ответ сыщик получил и в два свои последующие посещения. Оно и не мудрено, так как Гранлис лежал в то время на излечении у Дитриха. Кантекор направился в штаб, просмотрел все списки убитых, раненых, пленных, но нигде не найдя имени Гранлиса, решил, что вернее всего тот убит, но остался непризнанным, или же умер в дороге, трясясь в ужасных фургонах для раненых, умер и похоронен по обыкновению тут же на месте. Нечего сказать, какой блестящий конец для последнего бурбона, последнего прямого наследника французского престола, но вместе с тем, какое страшное разочарование для бедного шпика, построившего на нем все надежды и упование своей карьеры. Кантекор приуныл, но все же где-то в глубине души у него еще теплилась слабая искорка надежды. Он стал обходить все эти места, которые посещал Гранлис. Правда, по недостатку средств он не отваживался заходить в дорогие рестораны и кафе и ограничивался тем, что заглядывал в них, стоя на пороге. Время шло, деньги убывали, Кантекор обносился. Все это действовало на него крайне удручающе, и он стал топить свое горе в вине. Он начинал ненавидеть принца, упрекал себя в глупой излишней доброте. Не будь он так мягкосердечен, то все было бы уже давно обделано и покончено. Да не следовало обращаться к Фуше, к этой двуличной лисице, вечно играющей в руку и нашим, и нашим. И надо было передать принца в руки Савари. Тот совсем другого характера, тот действует по-военному, раз-два и готово. Он не любит излишних проволочек. Да сдурил, что и говорить. Поступил он сразу так, и все было бы иначе. Он теперь утопал бы в достатке, пользовался бы всеобщим уважением и почестью. Тогда как теперь... Ах, во всем виновата его неуместная доброта, чтоб ей было пусто. Кантекор был твердо уверен в своей доброте. Ворча, ругаясь и проклиная, он снова принимался за свои розыски. Он еще пуще обносился, сапоги просили каши, вид у него был самый бродяжнический. Он уже стал терять надежду на удачный исход своих розысков и тогда отправился в окрестности Компьен. Однако и там Кантекора ждала полнейшая неудача. Все, на кого он рассчитывал, померли. И Мармон, и Прюнже были убиты, Этиоль сгинула неведомо куда, Луиза де Кастеле тоже, а графе де Т ничего не было слышно. Верно, помер и он. Магазинчик часовщика Борана пустовал. В нем распоряжались чужие люди, Блезо с женой. А куда исчез сам Боран с дочерью, было неизвестно.